В тоннеле не было абсолютно темно, как опасалось Далия. Он весь излучал какое-то мягкое сияние. Светилась сама скала, словно в ней существовала неизвестная девушке форма биолюминесцентного течения. Воздух под землей оставался таким же холодным, и выдыхаемый пар быстро превращался в облачка белого тумана. Тоннель был довольно узким, так что им пришлось идти друг за другом. Во главе маленького отряда встал Ромю-31. Далее, не останавливаясь, вытянула руки и коснулась стен с обеих сторон. Камень оказался теплым, и несмотря на кажущуюся гладкость, под пальцами ощущались небольшие выбоины, словно здесь поработали миллионы миниатюрных буров. Целую вечность они шли по извилистым переходам и многоцветным галереям с рядами прозрачных сталагмитов и даже по мерцающим мостикам из сросшихся кристаллов. Далее никак не могла понять, какие же геологические процессы повлияли на эту область подземного пространства. «Что могло вызвать такие изменения?» – спросила она, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Я думаю, геологические метаморфозы», – сказал Зуши. «Тысячелетия давления и тепло могут вызвать изменения в состоянии скал. Похоже, здесь произошло именно это». «Нет», — решила Далия, — «все не так. Это просачивается наружу то, что здесь погребено». Но она ничего не сказала и продолжала шагать вслед за Ромю-31. Внутреннее свечение скал постепенно пошло на убыль, и вскоре им пришлось довольствоваться только светом из посоха протектора. Спустя какое-то время Ромю-31 поднял руку, давая знак всем остановиться. «Вы слышите?» Сначала Далия ничего не расслышала, но остановившись и затаив дыхание, она уловила какие-то признаки движения. «Как ты думаешь, что это?» – спросил Какстон. Ромю-31 пожал плечами. «Не знаю. Я не думал, что здесь что-то осталось». «Ладно, мы зашли так далеко не за тем, чтобы повернуть назад», – сказала Далия, протискиваясь мимо Ромю-31 и направляясь вперед с уверенностью, которой совсем не испытывала. Но когда она увидела прямо перед собой яркий свет, сердце в груди громко забилось и Далия прищурилась. Тоннель вывел ее в широкий лабиринтный зал, вырубленный в скалах в форме грубого четырехугольника. На одной стене висело множество разноцветных рисунков на пергаменте, как будто дети составляли красочный коллаж, а в противоположном углу темнел еще один проход. Потолок поддерживался ничем не прикрепленными металлическими балками со следами ржавчины, а с них свисал пучок слегка изогнутых кабелей, и некоторые из них все еще рассыпали искры. Вдоль одной из стен располагался хирургический стол, окруженный пачками респираторов, капельницами и несколькими маленькими столиками, на которых угрожающе поблескивали инструменты. Рядом находилось непонятное устройство, напоминающее бурильный станок с механизмом из потемневшей латуни и черненной стали. Станок местами уже покрылся ржавчиной, а наверху поблескивали стеклянные сферы генератора, опутанные золотой проволокой. Перед станком на конусообразной подставке стояло еще одно устройство, напоминающее серебряное колесо с четырьмя спицами, каждая из которых оканчивалась небольшой излучающей пластиной. Все пластинки были повернуты в сторону противоположной стены. Там, на вертикально установленной плите, виднелся силуэт человеческого тела, закрепленными в районе лодыжек, запястья и шеи кожаными ремнями. «В этом не может быть ничего хорошего», — заметил Какстон. Далее не обратила на устройство никакого внимания и прошла к стене, увешанной разрисованными пергаментами. «Что это?» — спросила Северина, сняв со стены один из рисунков и протянув его далее. На гладком листе пергамента был изображен контур человеческого тела, окруженный разноцветной радугой. Красные, синие и зеленые линии обвивали силуэт, но Далия заметила, что на правой руке ниже локтя краски бледнели, как будто источник цвета в этом месте был слабее. «Я не уверена», — ответила Далия, — «но мне кажется, что это что-то вроде электрографии». Она прошла вдоль стены, разглядывая сотни рисунков, и на всех было одно и то же. Человеческие силуэты, окруженные разноцветной аурой. Вот только в некоторых местах, будь это рука, нога или голова, интенсивность цветов значительно ослабела. «Мне это не нравится», — заявил Зуши после осмотра устройства. «Похоже на темные технологии, забытые науки. Что-то подобное едва не уничтожило человечество перед наступлением Древней Ночи». «Но ты даже не знаешь, что это такое», — сказал Какстон, замерев перед серебряным колесом. «Не стой здесь!» — воскликнула Далия, уронив рисунок, который держала в руке. «Что? Почему?» — удивился Какстон. «Я не думаю, чтобы эта машина хоть раз включалась за последние столетия. Здесь не о чем беспокоиться». «Ну да!» — воскликнула Северина. «В последний раз я слышала от тебя эти слова как раз перед нападением боевого робота на Маглев». Какстон покачал головой, но, улыбнувшись Зуши, все же отступил на шаг от машины. А механик стал изучать устройство, напоминающее пульт управления. Стальную панель с несколькими кнопками из похожих на драгоценные камни, круглой медной шкалой и длинным рычагом. «Вот тут ты, похоже, ошибаешься», — Кэкстон произнес Зуши. «На этой панели нет ни пыли, ни ржавчины. Я думаю, машиной кто-то совсем недавно пользовался». «И ты прав», — раздался натреснутый голос, древний, как сама история. Далее обернулась. Ромью-31 уже нацелил свой посох на адепта в темном одеянии и капюшоне, вышедшего из коридора в дальней части зала. «Да-да, ты прав», — продолжал адепт. «Ваше появление для меня праздник. Я уже не надеялся, что придет кто-то еще». «Кто ты?» – сурово спросил протектор и активировал посох, поскольку из темноты следом за адептом показался массивный сервитор. Аугментация сервитора производила устрашающее впечатление. Вместо одной руки у него шипел и потрескивал искрами мощный силовой коготь, а вторую руку заменял длинный цепной меч. Адепт снял капюшон и далее ахнуло, увидев изможденное лицо, неистовый взгляд и тонкие пряди седых волос. Тело незнакомца мерцало серебряными искрами, как будто вены наполняла не кровь, а жидкий металл, а на лбу виднелась татуировка в виде сужающейся спирали с парой стилизованных крыльев. Знак дракона. «Я тебя знаю», — произнесла она. «Ты мне снился». «Человек в капюшоне?» — выдохнул Кэкстон. «Значит, он реальный?» «Реальный ли я?» — переспросил адепт. «Ну, я не менее реален, чем любой из вас. Хотя что именно определяет реальность в этой отравленной псионическими выбросами выгребной яме, которую вы называете Вселенной? Но это вопрос спорный, не так ли?» «Кто ты?» — повторил Ромью-31 и с угрожающим видом шагнул ему навстречу. «Кто я?» «Да, это хороший вопрос. С таким же успехом можно спросить, сколько звезд на небе. Хотя в подобном случае не исключено, что получишь определенный ответ или нет. Ах, я так давно их не видел. Они все еще там или их кто-то погасил?» «Звезды?» — спросил Эдалек. «Конечно, звезды», — резко бросил адепт. «Они еще там?» «Да, там. И сколько их?» «Я не знаю», — сказала Далия. «Миллионы, как мне кажется». «Она говорит миллионы», — рассмеялся адепт. «Это всего через секунду, после того, как призналась, что не знает». Ромью-31 стал между Далией и хихикающим адептом. «Я спрашиваю в последний раз», — сердито произнес протектор. «Как твое имя?» «Мое имя», — с некоторым смущением протянул адепт. «Ах, оно мне так давно не требовалось, что теперь нелегко вспомнить. Мне не нужно имя, поскольку оно не имеет никакого значения в этой обширной игулкой темноте. Но люди называли меня Симеоном». «А что ты здесь делаешь?» – поинтересовалась Далия. «Здесь?» – воскликнул Симеон, резко развернулся и широко раскинул руки. «Ты так плохо понимаешь этот материальный мир, девочка. Слово «здесь» и «там» не имеют смысла. Мириад измерений материальной вселенной не поддаются определению таким ограниченным наречием людей». Симеон стал спиной к Далии и оглянулся через плечо. При этом в его глазах зажегся тот же огонь, какой она видела в глазах Ион и Мила за мгновение до окончательного распада его тела. «Я — страж дракона», — ответил Симеон.